Слава Господу нашему! Мы, наше служение подходит к концу, но у нас еще есть очень важная часть. Это молитва за нужды, которую нельзя нам исключить. Я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами вспомнили, что произошло несколько дней назад в городе Харькове. Все слышали, да? Девушка сбила очень много людей, 11 человек как снесла, и половина из них умерла. И эта национальная трагедия произошла. Все мы переживали, все мы следили за этими событиями. И вот, я думаю, каждый из нас молился из-за этих людей, которые погибли, молился за их родственников, за ту же девушку. Разные там, можно по-разному к этому относиться, по-разному думать, что произошло, как произошло, зачем произошло это. Но я хотел бы, чтобы мы сейчас прочитали местописание, как Иисус отреагировал примерно на те же происшествия, которые случились тоже не меньшего масштаба тогда в Иудее. И вот это записано Лука, 13 глава, с 1 по 5 стих. «В это время пришли некоторые, рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. И Иисус сказал им на это: „Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете“». Вот реакция Иисуса Христа на такую, казалось бы, случайную смерть многих людей. Как меня, знаете, часто очень сильно трогают слова Иисуса, когда Он, отношение Его ко греху. Иногда Он очень конкретен и даже резок в выражениях. Например, в Матфея 18:6 Он говорит такие слова о детях, говорит: «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Как строго Иисус относится вот к тем предупреждениям, что если человек будет грешить, он умрет и погибнет вечной смертью. Но в этом отрывке есть не только проблема вот это срочного покаяния каждого человека, но здесь есть еще та теория, с которой иудеи жили тогда. У иудеев была такая тесная взаимосвязь страдания и греха. Они верили, что, они думали, их богословие такое было, что если человек грешит, значит, он от этого и страдает. Но Иисус вот в этих стихах, которые мы прочитали, Он резко отрицает это. Помните, когда Иисуса спросили о человеке, который слепой был от рождения, и говорят, ученики его спрашивают: кто согрешил, он или родители его, что он такой родился? И вот Иисус ответил, говорит: ни он, ни родители не согрешили, а это чтобы явлены были дела Божьи на этом человеке. И вот Иисус дальше говорит своим слушателям, чтобы они покаялись. И что этим хотел бы он сказать? Он хотел сказать, что он предвидел и знал, что Иерусалим будет разрушен, как он и предсказал. Как он и предсказал, это тот же Лука описывает это в 21 главе. И он говорил, и продолжая, и он говорит, что если, говорит, вы не остановитесь на путях своих, если вы свои интриги, свои мятежи, заговоры, преследование своих целей, если вы будете продолжать вот так жить, то вы все погибнете. И так действительно и случилось. Через 70 лет от Рождества Христова римляне пришли и разрушили весь город, и очень много было иудеев убито. И вот если такая постановка вопроса, она может быть, знаете, на первый взгляд создать такую парадоксальную ситуацию, что по отношению к человеку, к отдельному человеку, то страдания и грех, они не всегда взаимосвязаны. Потому что знаем, что больше всех страдали, когда мы читаем Святое Писание, мы знаем, что больше всех страдали это люди верующие, люди святые. Почитайте 11 главу Евреям, как люди страдали за веру, но они названы героями веры. Ну вот какой интересный результат, что но если народ будет двигаться против Божьей воли, если весь народ будет грешить, то он пострадает обязательно. То это неминуемо. Это неминуемо. И верующий человек, живущий среди народа, вот, например, взять нас, мы живем среди украинского народа, Бог избрал нас, мы покаялись, мы святые, и, как сегодня было сказано, мы священники и цари для Бога, Божьих глазах. И вот мы живем в этом народе, но даже мы и возражаем против той политики, которую ведет правительство. Но изменить последствия всего того мы не можем. Последствия греха мы не можем изменить. Но вот скажите, спасает нас, как священников и царей, повышение цен? На нас это распространяется? Мы можем быть заложниками ситуации, того положения, от которого мы, в принципе, и не вкладывали ничего, но мы пожинаем то, что, как идет вся страна. Мы с вами, иногда не вызывая тех обстоятельств, мы с вами страдаем вместе со всем народом. Иногда наши нужды, они от того, что мы с вами и не грешили в этих ситуациях. И вот для этого апостол Павел пишет своему наставнику, уже епископу многих церквей, Тимофею, он пишет такие слова. Выведите, пожалуйста, на экран 1 Тимофея 2, 1, с 1 по 3 стих. Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Я хочу прочитать это в другом переводе, тут есть перевод Кулакова, очень мне нравится этот перевод. Как в другом переводе это слышится. «Прошу тебя, поэтому, сделай прежде всего так, чтобы на богослужениях совершались молитвы и возносились Богу приношения, прошения, ходатайства и благодарения за всех людей, особенно за царей и за всех властью облеченных, чтобы жить нам спокойно и тихо, во всем благочестиво поступать и благопристойно, Это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Вот апостол Павел, он говорит о том, что молитва Божьих людей может поменять ситуацию в стране. Он говорит, что прежде всего, особенно вот это слово «прежде всего», можно было пропустить это все, знаете, не сильно и не акцентировать на этом внимание, но здесь написано «прежде всего совершать эти молитвы за народ, в котором ты живешь, за этих людей, за царей, за президента, за парламент, за власть имущих, прежде всего совершать. Прежде молитву за себя, прежде молитву за церковь, прежде всего». Важность очень важно совершать эти молитвы. Народ Божий, он не должен соответствовать этому миру, когда все люди поносят правительство, когда говорят, что мы живем плохо, потому что тот вор, тот еще кто-то, тот там сколько-то раз сидел. А народ Божий должен молиться за этих правителей. И вот тогда некоторые нужды, с которыми мы связываем, сталкиваемся, они отпадут, потому что мы будем жить, как Павел говорит, тихо и спокойно, без мятежей, без войны, которую мы сегодня имеем. И мы можем иметь эту силу изменять. Я знаю, я читал одну информацию, что в Африке есть страна Гана такая, и там было сплошное язычество в виде такого поклонения сатане, там все время вуду было такое, кто слышал, такая религия, это колдовство, ворожба, страшные вещи там творились. И вот страна эта была раздираема на мятежи вооруженные восстания постоянно там были, никакой инфраструктуры, бедность, 1/3 населения болеет СПИДом, и нищета, голод, и экономика на самом низком уровне. И вот верующие люди, были там христиане, которые были гонимы, они жили в лесах, они молились за эту страну, и произошло чудо. Правительство во всеуслышание на весь мир заявило, что они отрекаются от всего, чем они занимались. Они приняли Иисуса Христа и христианство государственной религией. И начало происходить чудеса. СПИД начал, исцеление СПИДа, смертельная болезнь. Начали исцеляться, я образно скажу, как насморк начал исцеляться. Экономика начала стремительно возрастать. Инфраструктура начала налаживаться. Это чудо Божие, когда правительство, когда народ обращается к Богу. Там сейчас массовое покаяние. Сейчас уже до 70% там верующих людей. И мы можем влиять на это. Я помню, покойный Венковский Сергей рассказывал свое свидетельство. В 2012 году, мы все знаем, было Евро-12. Сюда был международный такой турнир по футболу. И вот он рассказывал, говорит, что я молился, чтобы в Днепропетровске, в его родном городе, где его церковь, чтобы не было там, чтобы туда не пришло это Евро-12. Он видел в этом опасность. И действительно было в этом опасно, потому что сюда, в Харьков, приехали народы, особенно голландцы, которые привезли с собой этот дух алкоголя, дух извращения, и очень таких, которые нам не нужно совершенно. И он говорит, я приписываю это себе, что там, а хотя намеревались и в Днепропетровске тоже проводить игры, собирались там восстанавливать стадион. Он говорит, я приписываю это себе, говорит, что и себе тоже, что туда не пришло это Евро-2012. Я скажу из своего личного опыта. Трасса, на которой я живу, Сумская трасса, я живу в Пересечном, всю жизнь, сколько я знаю, она всегда была, знаете, вот после снега разбивались такие ямы, что, как кто-то сказал, говорит, ведро можно было туда ставить, и не увидишь его. И так каждый год. Потом их пока отремонтируют, пока залатают, потом опять это разбивается, и так каждый год было. И я помню, Саша Иванов, член нашей церкви, он, у него тоже там в Богодухове по этой трассе, он ездит к себе там на дачу, и он, мы делились с ним, он говорит, как, какое-то проклятие, говорит, на этой дороге. И я начал молиться. Я начал молиться, и уже война была здесь, в нашей стране. Я начал молиться, я говорю, Господи, неужели это проклятие? Боже, я прошу Тебя, сделай там дорогу. И я так благодарю Бога, на днях закончили полностью, переложили полностью, дорога идеальная. И я честно вам скажу, без всякой гордости, я приписываю это себе тоже. Мы можем влиять. Мы можем влиять на экономику. Мы можем влиять на людей. Мы имеем власть над этим. Мы имеем к этому власть. И вот, когда апостол Павел говорит, что, чтобы вы приходили, говорит, на богослужение и молились, говорит, моление, прошение. Так вот, моление, интересное слово, это греческое слово энтауксис. И значение его, это входить в присутствие царя, чтобы подать ему прошение. Мы с вами избранные Божьи люди, которые могут посредством крови Бога, Иисуса Христа, этим путем новым и живым прийти в присутствие нашего Царя, прийти в присутствие Бога и принести это прошение. Прошение о нашей стране, о нашем президенте, о нашем народе, чтобы нам проводить с вами жизнь тихую и безмятежную. И у Бога есть свои рычаги, как повлиять на каждого из них, чтобы мы с вами жили, и нужды некоторые у нас отпали. Пусть Бог благословит нас. Я хочу зачитать эти нужды, которые народ имеет. Прошу помолиться за сестру Надю Перец, за ее исцеление и за предстоящую операцию. Возлюбленная Господом, наша сестра Дуся Сагарева нуждается в духовной поддержке и общении с сестрой. Семья Губенко благодарит Бога за милость, устройство и быстрое восстановление сына Кирилла после операции, а также благодарение всех, кто поддерживал в молитве. Сестра Валентина Бараник попросила о помощи. Ей нужно на этой неделе перекопать огород. 2-3 часа работы. Кто из братьев может помочь? Просьба подойти к сестре Нине Деркач или к Саше Протасенко. Это больше к объявлениям, но и тоже нужда этой сестры нашей. Церковь Иисуса Христа, помолитесь за исцеление сестричек Валентину, Надежду, Тамару из Березовки. Благодарю за молитву братья и сестры и верю, что они будут исцелены. Благодарю Господа Бога за исцеление сестер, сестра Антонина. Я благодарю тоже Бога, что Господь побуждает наших отдельных членов церкви молиться за тех, которые болеют и нуждаются в исцелении. Давайте встанем на наши ноги.